Дом Гаснеров находился в Ванзее, самом фешенебельном юго-западном пригороде Берлина. Инспектор Ланге поехал окольным путем по Гогенцоллерн-Дам, а не по скоростной автостраде, так как здесь движение было менее интенсивным. Он пересек Лайаль, проехал мимо здания ЦРУ, скрытого за забором из колючей проволоки, затем мимо генштаба армии США и, повернув направо, выехал на то, что раньше именовалось дорогой номер один, самую длинную дорогу в Германии, бравшую начало в Восточной Пруссии и тянувшуюся вплоть до бельгийской границы. По правую руку от него промелькнул Брюкке-дер-Айнхайт, мост единства, на котором разведчика Абеля обменяли на американского пилота У-2 Гарри Пауэрса. Инспектор Ланге свернул с автострады и очутился среди покрытых лесом холмов Ванзея. Дома здесь, как на подбор, были внушительными и красивыми. По воскресеньям инспектор Ланге частенько привозил сюда жену, чтобы вместе поглядеть на эти дома и окружавшие их парки. Быстро найдя нужный ему адрес, инспектор свернул на подъездную аллею поместья Гаснеров. Поместье олицетворяло собой нечто большее, чем деньги — власть. Перед могуществом династии Рофов трепетали даже правительства. Майор Вагеман был прав. Тут надо вести себя очень осторожно. Инспектор Ланге подъехал к парадной двери трехэтажного особняка, снял шляпу и нажал на кнопку звонка. И стал ждать. Дом был погружен в давящую тишину нежилого помещения. Но этого не могло быть. Он позвонил снова. Ни звука в ответ, ничего, кроме этой гнетущей, мертвой тишины. Пока он решал, идти ли ему к черному ходу или еще немного подождать здесь, дверь внезапно открылась. На пороге стояла женщина. Она была средних лет, некрасива, одета в смятую ночную рубашку. Инспектор Ланге принял ее за прислугу. Представившись, он сказал: «Я хотел бы переговорить с фрау Гаснер». «Фрау Гаснер, это я», — сказала женщина. Инспектор Ланге едва сумел скрыть свое удивление. Она полностью отличалась от того образа хозяйки этого дома, каким он себе его представлял. «К нам кто-то недавно звонил отсюда в полицейское управление», — неуверенно начал он. Лицо ее было непроницаемым, взгляд тусклым и отрешенным. Инспектор Ланге смешался, не зная, как вести себя дальше, но чувствуя, что делает что-то не так, что упускает самое важное. «Это вы звонили, фрау Гаснер?» — спросил он наконец. «Да», — ответила она, — «по ошибке». Его насторожила безучастная, мертвящая монотонность ее голоса. В ушах у него еще звучал резкий, истерический, со всхлипами голос, который он слышал на пленке полчаса назад. «Поскольку мне придется отчитываться перед начальством, могу я узнать, в чем конкретно состояла ошибка?» Было заметно, как по лицу ее быстро скользнуло и тотчас растаяло нечто похожее на колебание. «Дело в том, мне показалось, что у меня пропало кое-что из моих драгоценностей, но потом я обнаружила пропажу». По телефону экстренного вызова звонили в случаях убийства, изнасилования или нанесения тяжких увечий. Все должно быть по высшему разряду. «Понятно». Инспектор Ланге медлил, так как понимал, что она что-то недоговаривает, что надо бы пройти внутрь дома и выяснить, в чем дело. «Спасибо, фрау Гаснер. Простите за беспокойство». Расстроенный, он постоял еще немного у закрывшейся прямо перед его носом двери, затем медленно втиснулся на сиденье своей машины и отъехал. За дверью Анна повернулась к Вальтеру. Он одобрительно кивнул ей и тихо сказал: «Ты молодчина, Анна. А теперь наверх, в комнату». И повернулся к лестнице. Из складок ночной рубашки Анна выхватила ножницы и всадила ему в спину.